Глава 24. К нам нехотя вышел высокий, рыжеволосый и рыжебородый мужчина с умными зелеными глазами, одетый не по местному стилю. Его одежду можно было охарактеризовать одной фразой: собрал все, что было под рукой. «Да, император». Он не упал на колени, лишь низко поклонился. «Ты ведь собирался выступить против Мэгуджин Сеульты со своим названным старшим братом?» «Все верно, император», — кивнул он. Несмотря на односложность ответов, его джурдженский язык был ужасен, и я с трудом понимал, что он говорил. «И засел, как мне доложил Вэнь Янь Цана, как раз в очень высокой и укрепленной крепости». «Да», — ответил рыжеволосый. «Тогда идите вместе с чужеземцем. Принесите мне голову этого татарина», — радостно заявил Вань Янь Цзин. «Слышал же, как посол хвалился, что может брать крепости». Высокий крепкий мужчина с глазами, которые имели не такой разрез, как у местных, с сомнением покачал головой, но перечить не стал, ответив лишь «Хорошо, император». Вань Янь Цзин обратился ко мне. «Если покажешь свою воинскую удаль, о которой так хвастливо заявлял, получишь золотую пайцзу на торговлю». «Нет, в тот же день уберешься из моей империи». «Ты все услышал?» «Да, император». Я низко ему поклонился, скрипнув зубами. Он пошевелил рукой, и слуги тут же увели его с поляны, окруженного придворными. А ко мне подошел тот человек, которому поручили быть проводником. Его сопровождали трое таких же здоровяков. «Тэму Джин», — представился он на местном. Но я, пожав ему руку, ответил на монгольском, поскольку уже понял по их лицам, к какому примерно народу они принадлежат. «Виталя, можете не утруждать свой язык, господин. Я вроде бы неплохо говорю на вашем». Все трое пораженно переглянулись. «Это Борчу, Джелме и Субедей», — представил он оставшихся. И все, не колеблясь, пожали руку ребенку. «Нам есть где поговорить?» — спросил я их. «Да, наше становище за городом», — откликнулся старший. «Примешь наше гостеприимство?» «Будто у меня есть выбор, уважаемый», — тяжело вздохнул я. Мы зашагали к воротам, где находились мои сопровождающие, и искоса посматривали друг на друга, рассматривая одежду и оружие. «Интересный у тебя камень, Виталий», — хмыкнул он, показывая на рубин. «Судя по отблескам на солнце, настоящий. Боюсь даже представить его стоимость. Наверное, он стоит в сотню раз больше, чем все имущество, которое имеет мой улус». Я пребывал в расстроенных чувствах от встречи с местным князьком, невесть что о себе возомнившим. Так что поведение монгольского воина, который принимал меня как равного себе, послужило ярким контрастом. Я молча снял с шеи украшение и, поманив гиганта нагнуться, надел золотую цепочку с камнем ему на шею. «Подарок тебе», — спокойно сказал я, не замечая ошарашенных глаз всех присутствующих. «Будут сложные времена, продай и купи себе все, что захочешь. Хоть пару сотен улусов. Заодно вспомнив и чужестранца, который тебе его подарил». Тэмуджин неверяще посмотрел сначала на меня, затем на огромный рубин на шее, дотронувшись до его граней, но не посмел снять цепочку с шеи. «Это слишком дорогой подарок, Виталий. Мне нечем отплатить тебе», — осторожно ответил он вместо этого. Я лишь отмахнулся, погруженный в свои мысли. «Мне ничего не нужно, у меня все есть». Монголы ошарашенно переглянулись, но не смогли ничего сказать. Просто пошли следом. За дворцом их поджидал отряд из 20 всадников, которые слегка удивились, увидев с ними новые лица. Тэмуджин одним легким движением запрыгнул на свою низкорослую лошадку и попросил троих своих воинов освободить для гостей транспорт. «Они не наездники!» Я с помощью Марка поднялся на предоставленную лошадь. «А моряки!» «Так что прошу сопроводить их до вашего стойбища, чтобы по пути у них не случилось неприятностей, пока мы разговариваем». Тот кивнул, и сразу 5 воинов остались с моими людьми. Мы же тронулись в путь, стараясь быстрее покинуть огромный город. В 2 часах пути и правда обнаружилось большое стойбище кочевников. Вместе со стадами, детьми, женами и скарбом. «Прошу». Тэмуджин спрыгнул с лошади и помог мне спуститься, показав на самую большую юрту, которая стояла по центру. Идя вдоль стойбища, я постоянно ловил на себе любопытные взгляды. Но поскольку был в сопровождении сразу 3 воинов, никто не подошел ничего спросить. «Знакомьтесь. Борте Витали», — буркнул он, заходя внутрь и представляя меня миловидной женщине, занятой обычными домашними делами. Я поклонился, судорожно ища, что можно подарить при знакомстве. Достал из кошеля золотые фигурки зверей, которые мы в свое время выторговали за ножи в Африке, и протянул ей 3 штуки. «Это я купил на далеком континенте у людей, чья кожа черна, словно ночь. Поэтому пусть подарок и невелик, но зато от чистого сердца». Та ошарашенно посмотрела на мужа, который лишь кивнул, разрешая ей принять золото. Она взяла фигурки в руки, рассматривая их, удивляясь работе неизвестных мастеров. Сделав, что положено, я плюхнулся на предложенное место, сразу перейдя к делу. «В общем, мне нужно 6 крепких телег и хорошая охрана, чтобы добраться до порта Тяньцзинь и уже оттуда направиться к нужной вам крепости». «Есть ли в этом смысл?» — спросил воин лет 20, которого мне представили ранее как Субадея. «Стены укреплений Хустуши Турен огромной толщины, а высота их в 10 человеческих ростов». «Стены — моя проблема. Ваша — доставить меня к ним и вернуть обратно. Чтобы к тому же по пути никто не докопался», — ответил я серьезно. «Проклятые купцы ввязали меня в эту авантюру, поэтому я как можно скорее хочу с ней закончить». Тэмуджин осторожно заметил. «Не хотел бы бросать сомнений на твои слова, Витали. Но я тоже видел эти укрепления и не хочу потерять на них всех своих воинов». «Еще раз. Я обеспечу вам либо пролом в стене, либо выломанные ворота», — настойчиво проговорил я. «Или у вас есть другие предложения?» «Что будет в повозках, которые нужно охранять?» Тэмуджин внезапно прищурился, что-то понимая. Я широко улыбнулся. «Как раз то, что и разрушит стены». Все 4 монголов, понимающе переглянулись. Это им было понятно. Оружие — это более приземленно и практично, чем непонятные обещания или колдовство. «Я бы хотел, конечно, лично убедиться в силе этого оружия». На меня посмотрел Боорчу. «Но, думаю, ты откажешься». «Конечно. Вдруг мы станем врагами?» Я пожал плечами. «Зачем мне раскрывать вам все свои секреты? Довольно с меня и того, что эта плешивая собака заставила меня служить себе». При упоминании в таком ключе местного императора все невольно рассмеялись. «Хорошо, мы исполним твою просьбу», — успокоившись, ответил мне Тэмуджин. «1000 сабудэя хватит для этого. Мы же, дожидаясь вас, перережем поставки продовольствия и разорим все соседние поселения, чтобы к Мэгуджин Сеульта не пришли на помощь. Тогда дождемся моих людей и в путь», — согласился я. Потратив несколько дней, я под охраной воинов Субэдэя вернулся к своему кораблю и, прихватив 6 пушек, заряды и ядра к ним, а также половину канониров, отправился в обратный путь к нужной крепости. Кроме заботы о своих людях, нужно было еще смотреть, чтобы вороватые кочевники не растащили все, что плохо лежало на наших повозках. По их мнению, конечно. За время пути я внимательно рассматривал отлично одетых в кольчужные доспехи конных лучников, и настроение у меня портилось. Когда я пытался в голове провести сражение с ними и своей фалангой, каждый раз проигрывая в мобильности и меткости монгольским лучникам. На что способны они каждый раз демонстрировали на ночных переходах, когда прямо с сёдел легко подстреливали птиц или зайцев нам на ужин. «Что такое хмурый, Витали?» — обратился ко мне их предводитель, которому явно тоже было скучно на марше. «Думаю, как можно остановить конных лучников в таких доспехах, как у вас?» — признался я, сразу заработав удивленный взгляд. «А у тебя был опыт сражений?» — удивился он. «Мой отряд пехоты останавливал тяжелую рыцарскую конницу, но с таким видом войск, как у вас, я сталкиваюсь впервые». «Твой отряд пеших останавливал конницу?» — недопонял он. «Как это возможно?» «Ростовые щиты, 6 рядов пикинеров с копьями 7-метровой длины и куча арбалетчиков». Я пожал плечами. «Тяжелую конницу, как корова, языком слезала». Он задумался, повернувшись ко мне в седле. «Как же ты ими управляешь в бою? Это ведь какая слаженность в движениях нужна?» «Роги и барабаны, Субэдэй. Хотя вижу, что вы, например, используете для этого флаги разных цветов». «Да, для мобильных отрядов это лучше всего», — признался он. «Ночью можно использовать фонари. Пока я не воевал по ночам, я задумчиво на него посмотрел. Как вы нападаете, если ничего не видно?» Он стал рассказывать, не погружаясь в детали. И мы, так обмениваясь мнениями, ехали всю дорогу, изредка отпугивая малые отряды татар, которые появлялись в степи рядом с нами. Собравшись вместе, они стали смотреть, как воина-чужестранца снимают продолговатые предметы с повозок, ставя на деревянные станицы. «Похоже на пушки, которыми пользуются Цзинь», — тихо пробормотал Субэдэй. «Но другого вида и цвета». «Что скажешь про чужеземца, Субэдэй?» — также тихо обратился к нему старший. «Когда он подрастет, господин, я не хотел бы встать против него в поле», — неожиданно признался тот. «Мы много разговаривали по пути сюда, и у него действительно имеется военный опыт. Его рассуждения об управлении и тактике выглядят зрело и взвешенно, несмотря на то, что у нас все устроено по-другому. «Посмотрим, на что он способен, и не зря ли мы сюда вообще приехали», — хмыкнул Джилме. Но уже спустя 5 минут все разговоры затихли, когда со стороны небольшого отряда чужестранцев раздались оглушительные выстрелы пушек. За неполную пару часов чужеземец с их помощью снес ворота крепости, обломки дерева которых повисли на железных петлях, а также разломал часть надстроек сверху, чтобы воинов не засыпали стрелами при штурме ворот. Монголы находились в шоке от такого, с какой легкостью и действенностью перед ними раскрыли путь в город, который они считали неприступным. Вскоре грохот пушек затих, а к их кучке в развалочку подошел ребенок и, утираясь полотенцем, насмешливо поклонился и показал рукой в сторону зияющего проема укреплений, куда защитники пытались принести хоть что-то. Но пушки тут же выстрелами раскидывали телеги и бревна, убивая тех, кто осмелился приблизиться к створкам ворот. «Прошу», — произнес он, легко улыбаясь. Монголы переглянулись, и Темуджин, очнувшись от охватившего их всех наваждения, подал сигнал к атаке. С мест тут же сорвались 1000 воинов, двумя цепями приближаясь к обреченной крепости. «Если потребуется что-то раздолбать в городе, зовите». Ребенок хмыкнул и ушел к своим. Темуджин покосился на своих близких соратников. «Что-то слова Субэдэя больше не кажутся мне веселой шуткой». В ответ ему было задумчивое молчание. Видя, что монголы взяли крепость, я велел своим сворачиваться, возвращая орудия на повозки и выставляя возле них охрану. За пару часов мы свернулись и были готовы выступать, когда вернулись довольные и веселые монголы, без пленников, но зато с заводными лошадьми, которые были полны трофеев. «Слава Субэдэ Богатуру!» — орали многие, проезжая мимо. Я сначала не обратил на эти возгласы внимания, но затем далекие воспоминания щелкнули у меня в голове. Это имя я когда-то слышал в своем будущем. Вскоре подъехал и довольный монгол, которому кричали здравницу-кочевники. «Субэдэ Богатур! Что эта приставка значит?» — поинтересовался я у него, лихорадочно вспоминая, где раньше это слышал. «Просто богатырь, ничего более», — скромно улыбнулся тот. «Твои пушки ранили Мэгу Джинсуульты, и он не смог выбраться из крепости. Я убил в одиночку всю его охрану и его самого, отрубив голову. За это Темуджин и наградил меня этим званием». Видя, что я задумчиво молчу, он продолжил. «Старший послал меня, чтобы пригласить тебя на пир. Мы решили не дожидаться нашего союзника Тагорила, поскольку без него справились с захватом. И значит, можем сами насладиться победой». Я кивнул, поскольку в голове все еще крутились мысли о том, что словосочетание «Субэдэ Богатур» мне известно, причем именно из будущего. Внезапно, словно вспышка молнии, прояснила все в голове, и я вспомнил, где и когда это слышал. Азия не была полем моей деятельности как оперативника. Для этого были другие отделы. Но вот в школе, еще перед поступлением в высшее заведение, мы, конечно же, изучали средние века. И Субэдэ Богатур там упоминался как один из полководцев Чингисхана. Холодный пот прошиб меня, заставив остановиться. Кто такой Темуджин, я, конечно, не знал. Но вот имени великого завоевателя, который создал одну из громаднейших империй в истории Земли, не знать не мог. «Святая Дева Мария!» Мне стало дурно, поскольку я тут же вспомнил, что его войска достигли в свое время даже Европы, откатившись назад, только понеся огромные потери при штурме бесконечных укрепленных замков и городов Венгрии, Польши и Болгарии. «Я сам своими руками показал этим людям, на что способны пушки при захвате городов». «Виталий, все в порядке?» — наклонился ко мне из седла обеспокоенный Субэдэй. «Да, просто ответь, пожалуйста, на один вопрос. Когда Темуджина признают правителем всей степи, какой ему будет присвоен титул?» Чтобы подтвердить свои мысли, я поинтересовался у воина. «Чингисхан, конечно», — просто ответил тот. «Но почему ты спрашиваешь? Мы лишь небольшой улус в степи, и уж точно до таких высот трудно будет добраться в ближайшее время». «Нет, просто так». Волосы на голове едва не встали дыбом от подтверждения недавних мыслей. «Трындец Европе!» Обреченно вздохнул я, понимая, что в очередной раз вмешался в историю, пусть и случайно, показав монголам, что может огнестрельная артиллерия при осаде городов, которые и были обычно камнем преткновения для их конных отрядов, несмотря на китайских инженеров, которые помогали им брать укрепления, строя баллисты, трибушеты и осадные башни. Симбионт, когда я уже нашел нужные знания, услужливо предоставил мне выкладку из пройденной давным-давно школьной программы. Я с облегчением увидел, что походы Золотой Орды в Европу будут еще ой как не скоро. «Ну, хоть что-то», — выдохнул я. «Глядишь и придумаешь, что за это время. если докопаются до Венеции. Когда мы дошли до выпивающих и радующихся победе монголов, Темуджин спокойно попросил своих собратьев по оружию подвинуться, посадив меня по правую руку от себя. Я, конечно же, не пил, изредка протягивая руку к довольно-таки жестким кускам вареного мяса. Спустя какое-то время, когда кругом было много пьяных и просто тел в повалку, он поманил меня за собой, выведя за окраину стойбища. Словно тени вокруг нас нарисовались три его всегдашних телохранителя, которые, в отличие от остальных, не пили. «Завтра мы повернем назад», — показать голову Мэгу Джинсеульте императору Цзинь. Он покосился на меня, смотря при этом далеко в степь. «А это значит, наши пути разойдутся, чужеземец». «Так бывает». Я пожал плечами, не понимая, к чему он клонит. «Ты подарил мне и жене богатые дары. Даровал легкую победу воинам, которые готовились умереть на стенах. Я не могу отпустить тебя с пустыми руками», — продолжил он. «Сам себя перестану уважать. Я знаю, что ты сын императора там у себя в далекой стране, и у тебя есть все, чего бы ты ни пожелал, но все же. Может, есть что-то, чем может одарить тебя простой воин степи?» Я задумался, а он не стал мне мешать. «Да, есть две вещи». Я поднял на него взгляд. «Первое. Напиши документ своей рукой, который подпишут еще и три твоих собрата, что даруешь мне право беспошлинной торговли на территории всей своей империи, и никто не смеет чинить мне в этом препятствия. Ну и второе. На память о нашей встрече прошу подарить мне свою крагу лучника». Он тут же снял ее с предплечья и протянул мне. Я с поклоном принял двумя руками. «Бумагу тоже подготовлю завтра поутру». «Но только зачем тебе она?» — удивился он. «Вся моя империя, вот она, перед тобой». Он показал на стойбище за нами. «Никто не знает, что ждет нас в будущем», — легко улыбнулся я. «Может, когда-нибудь наши пути пересекутся вновь». Он покачал головой, но согласился. «Все же считаю, что это мало после того, что сделал для нас ты». Я повернулся к нему и с абсолютно спокойным видом произнес. «Завтра рано вставать, так что прошу меня простить, Чингисхан. Мне нужно отдохнуть». С этими словами я повернулся и пошел в расположение своих повозок и людей, которые с тревогой ждали моего возвращения. Они, не зная, что творится кругом, могли рассчитывать в огромной толпе чужих воинов только на меня. Когда маленькая фигурка скрылась в ночи, Темуджин вздрогнул от прозвучавших слов. О таком титуле он, если когда-то и мечтал, то только в своих мыслях, когда никого не было рядом, ни друзей, ни тем более врагов. «Почему он так сказал? Субадей?» — обратился он в ночь, зная, что три его ближайших соратника рядом. Те и правда подошли ближе, выйдя на свет факелов. «Не знаю, старший, но на пути сюда он уже однажды спрашивал меня о том, какой титул ты получишь, когда тебя изберут владыкой всей степи». «Когда? Не если?» — удивился тот точности формулировки. «Да, он сказал именно, когда вас изберут», — наклонил голову богатур. «С этим чужестранцем нужно быть осторожнее». Темуджин прищурил глаза. «Ему явно доступно то, чего не видим все мы». В ответ на его слова донесся громкий вой степных волков, взбудораживший скакунов. И все четверо, не сговариваясь, обеспокоенно переглянулись, почувствовав один и тот же невольный страх перед этим знаком свыше.